Глава 44. Кто-то записал все на видео, говорю я, сидя напротив доктора Джози и пересказывая бой грязью. Она закусила нижнюю губу, чтобы не расхохотаться. Я понимаю, что она держит марку, но могла бы и посмеяться, я не против. В конце концов, она тоже человек. Я и сама не могу перестать ржать, рассказывая историю так, словно оказалась на импровизации. Жестикулирую, чтобы показать, как мы бросались грязью. «Интересный получился матч», — наконец говорит доктор Джози, даже не улыбнувшись. «Поищу видео в интернете». Она выдерживает паузу. «После разрыва дружбы с Кэрри ты вернулась к Беатрис?» «Нет, все кончено и с Кэрри, и с Беатрис». «Ты же понимаешь, что принесенная в жертву дружба — это поступок лучшей подруги?» Я сглатываю, об этом я не подумала. «Ты начала принимать все таким, какое оно есть?» — спрашивает она. Я делаю глубокий вдох. «У меня было время подумать, и теперь я понимаю, что просто не видела, что происходит у Беатрис. Это моя вина. Я извинилась, но было уже слишком поздно. Разрыв произошел и из-за меня тоже, и я беру за это ответственность». «Это очень зрело с твоей стороны. И что ты сейчас думаешь о Беатрис?» «Я много думала о наших отношениях. Я благодарна нашей дружбе за приобретенный опыт. Не стоит давить из себя попытки продолжить общаться, если это грозит тем, что я потеряю себя. Лучше признать, что наша дружба исчерпала себя, отслужила своей цели, и теперь ее можно отпустить». Я делаю паузу. Когда я думаю о термине «лучшие подруги навсегда», то понимаю, что «навсегда» никто не гарантирует. Скорее, «пока навсегда», — говорю я. Я почувствовала свободу, разорвав бесперспективные отношения. У меня с груди словно сняли 10-фунтовый груз — 4,5 килограмма. Да, скорби никто не отменял, но я стараюсь думать о хороших временах, о тяжких периодах, которые мы преодолели, о достигнутом росте. Я принимаю то, что не любая дружба будет длиться вечно. Я ухожу с высоко поднятой головой и молитвой в сердце. Пусть Беатрис будет счастлива. Обиды ничего хорошего не принесут. Ты переносишь их в графу «период времени»? Да. Доктор Джози права. Они пришли в мою жизнь на определенный период времени, который подразумевает первую пору материнства. Без мамочек я бы сошла с ума. Мы помогали друг другу поддержкой, смехом, советом и помощью. Я рада, что ты заботишься о себе и отпускаешь их. Ты по-прежнему проверяешь их в соцсети? Я качаю головой. Нет, я решила заходить в соцсети только по работе. Так у меня гораздо меньше стресса. Ты отлично справляешься, — улыбается доктор Джози. Она выдерживает паузу и продолжает. В своем дневнике ты писала о том, какой видишь свою жизнь. Она такой не стала. Давай об этом поговорим. Я складываю руки и подаюсь вперед. Я поняла, что жизнь не идеальна. Она хаотична, но в этом ее прелесть. Доктор Джози аплодирует мне. «Браво! Ты многому научилась за это время». Я улыбаюсь и легонько кланяюсь. «Спасибо». Доктор Джози открывает мою папку и листает страницы. «Давай сменим тему и поговорим о твоих биологических родителях». Я сжимаю руки в кулаки. Я по-прежнему ругаю себя за то, что не позвонила в агентство раньше. «Тебе было 18, когда ты узнала, что ты приемная, так?» «Да». «Ты сейчас тот же человек, каким была в 18?» «Нет». «Нет, конечно. У меня есть ответственность. Я мать и жена. Я принимала взрослые решения, пусть иногда с натяжкой, но все равно принимала. Ты оглядываешься на свою жизнь уже мудрым взглядом. В 18 у тебя этого взгляда не было. Понимаешь, о чем я?» Я прищуриваюсь. Смысл ее слов доходит резко, словно она силой вложила мне их в голову. «Сейчас ты бы поступила иначе».